Глава 16. Следователей и ученых объединяет очень многое. Для них, например, окончание официального рабочего дня обычно мало что значит, потому как производственная мысль, связанная с поиском, нервное напряжение, переживания и бессонные ночи следуют за ними по пятам и в так называемое время отдыха. Но главное, что еще их объединяет, частые неудачи после большой кропотливой работы в течение многих месяцев, когда проделанная работа идет прахом. И все надо начинать сначала. Такие неудачи у тех и у других вроде обыденное дело. Например, любая версия из доброго десятка версий, которые составляются при расследовании сложного уголовного дела, требует для проработки массу времени, много нервов и сил. А ведь эта версия одна из многих. Значит, это одна из тропинок в лесу, среди множества их. Только одна из них может вывести к цели. Точно так же, как поиск ученого в науке. Вроде бы психологически следователи и ученые готовы к неудачам. И им должно быть легче переносить в какой-то степени запланированные провалы. А нет. Любая большая, сложная работа, которую только начинают, страшит, пугает человека, даже если он смелый и волевой. Но вдвойне она тяжела, вдвойне страшит, когда человек реально представляет огромный объем работ, и при этом ему неизвестно, каков конец. Двойной психологический груз испытывал на себе и Назиб Данишев после неудачи в командировке, когда преступник бесследно исчез. Известно, неудача не добавляет уверенности человеку в себе, а наоборот, размывает зыбкую почву уверенности. Тем не менее, Данишев из всех передряг вынес для себя одно. Он в состоянии строить солидные магистральные версии, по которым можно дойти до искушенного преступника. То была уверенность в своих потенциальных способностях вести борьбу с хитрым противником. А это для него многое значило. После бурных событий в доме собаковода у Данишева появился неприятный нервный тик. Но зрение нормализовалось. Врач успокоил, что подергивание глаза скоро пройдет. По приезде лейтенант доложил Минаеву о своих злоключениях в командировке и в тот же день отправился в прокуратуру к Нуркаеву. Еще раз побывав на месте пепелища дома Цветовой, и Данишев, и Нуркаев пришли к одному выводу. Преступник караулил не Аушеву, она случайная жертва, а собаку. Посреди двора был небольшой холмик. И когда они сопоставили по результатам баллистической экспертизы полет пули, то оказалось, пуля пролетела в полуметре от возвышения земли, где обнаружили следы крупной собаки. Они оба понимали. История с собакой — это уже выработанный пласт в руднике поиска. Но она свидетельствовала о том, что преступник, убивший Цветову и ранивший Аушеву, одно и то же лицо. И именно в этом направлении нужно искать преступника. Не было сомнений. Этот же бандит нанес тяжкие телесные повреждения Гавашеву. После всех замеров в этом мрачном дворе, Карим Нуркаев с наслаждением затянулся сигаретой и весело сказал. «Ну вот, Назиб, теперь дело за пустяком. Найти этого разбойника с большой дороги и поставить к стенке». Данишев мрачно улыбнулся. «Боюсь, что этот пустячок заставит нас проползти на животе не один километр. Что касается стенки, то это уж пусть суд его ставит туда. Я бы эту сволочь собственной рукой шлепнул и глазом не моргнул. Да, это понятно. Я сам должен был уложить его в горящем доме. Да господин случай. Одно утешает. Кое-какие приметы имеются. Все-таки живого видел. Увижу, узнаю. В общем, приметы преступника совпадают с теми, который отразил в своем рапорте участковый инспектор Шамов. Значит, собака тогда напала на своего бывшего хозяина? Да-да, Тогда в больнице преступник назвался Силагаевым. Это уже все история, золотко мое. Что предлагаешь, славный витязь прокуратуры? Ты знаешь, Назим, сегодня, когда шел на работу, бабка перешла мне дорогу с пустой корзинкой, а я намеревался с утра работать с пыжами. Вот и решай, если я возьмусь, будет пшик. А ты чего-нибудь выйдет. Примета такая. Примета, хмыкнул Данишев. Скажи, что пришел в тупик с содержанием бумажек. Что касается суеверия, так на это даже церковь косо смотрит. Не признает. Единственный случай, когда я с ней согласен. Вот так, добрый молодец прокуратуры. Ну, если серьезно, сказал Нуркаев, затаптывая сигарету. По пыжам много поработали. Как ты помнишь, в ствол ружья были забиты три бумаги. Две из них – обрывок бухгалтерского отчета и листок школьной тетради отработаны. Пусто. Минаев оказался прав. А вот с билетом – туман. Он подробно рассказал Назипу, что выяснили по обрывку билета. Экспертиза установила – это билет в театр. На нем обнаружили буквы «К», цифру 7, а рядом с ней букву «И». В поле зрения попали два казанских театра – татарский академический имени Камала и русский драматический имени Качалова. Буквы «К» были началом фамилий выдающихся деятелей, имена которых присвоили театрам. Цифра 7 и буква «И» относились к календарным датам. Оба театра в июле и августе были на гастролях, поэтому речь должна идти об июньских спектаклях. Но даты спектакля могло быть и не только 7 июня, но и 17 и 27 число. Следователь Нуркай устал, снял пиджак. Хотя солнце давно прошло зенит и собиралось спрятаться за холмами, сильно парило. Карим посмотрел на небо, покрутил головой по сторонам. «Похоже, нынче дождя не миновать». Потом встал напротив Данишева и заметил. «Физиономия у тебя, старик, уж больно кислая. Не соответствует никаким стандартам бойца, как пишут в газетах, фронта борьбы с преступностью». Назип недовольно взглянул на него. «Нет, Еги, с таким настроем, золотко мое, Назип Гатаулыч, только на помин души любимого человека». «Да хватит тебе!» — прервал его Данишев. «Заладил одно и то же. Излишний оптимизм ни к чему, как бантик быку». Оба помолчали, каждый думая о чем-то своем. «Скажи, Карим, а ты полагаешь, что театральный билет имеет отношение к преступнику? То есть он ходил в театр? Видишь ли, по школьной писанине и бухгалтерской бумажке установили дом. Где живут эти авторы бумаготворчества? Это двухэтажка на Смоленской. Предполагаю, эти бумажки были изъяты из одного мусорного ящика. Отсюда вывод. Кто-то из жильцов этого дома был в июне в Казани и посещал театр. Но таких лиц в доме не оказалось. Опрашивали также приезжих гостей и жителей близлежащих домов. И ничего. Трудно предположить, что преступник копался специально в другом мусорном ящике или ведре, чтобы извлечь оттуда малюсенькую бумажку для пыжа. Ему и тех хватало. Он и так был уверен. Две разнокалиберные по содержанию бумаженцы и так уведут следствие в дебри поиска и запутают следы. Полагаю, этот билет попал в ствол ружья. В какой-то мере случайно. Этому обрывку просто не придавалось никакого значения. Преступник затолкал его как мусор, который собирался выбросить на помойку. И он прав. По нему искать дохлый номер. Так я и оцениваю с моим оптимизмом, по которому ты уже изволил пройтись, драгоценнейший мой. Ты сам посуди. Разве контролер театра на входе может как-то запомнить из нескольких тысяч лиц одного, примет которого мы не знали? Конечно, нет. Таким образом, билет в этом случае свидетельствовал только об одном. Преступник, возможно, был в июне в театре. А этот факт сам по себе ни к селу, ни к городу. Нуркаев помолчал, потом заметил. «Смотри, дождичек-то и впрямь сюда направляется. Вон какие тучки. Пойдем, или ваша милость душ изволит принять». Прощаясь, Нуркаев бодро напутствовал. «Ничего, старик, прорвемся. Сейчас хоть зацепка есть. Приметы этого шаловливого мальчика двухметрового роста, возрастом под 40 и с повадками гюрзы».